Время. Видишь, стрелки мчатся к утру. Значит, мне пора уходить. Мы с тобой играли в игру, но никто не смог победить. Время очень строгий, судья. На часы с тоской не смотри. Не смогли ни ты и ни я знать всех правил странной игры. Слышишь, плачет ветер в трубе, будто кто обидел его. Может быть, напрасно тебе я не обещал ничего. Отведи заплаканный взгляд. Сигаретку дай докурить. Время не вернется назад. Так зачем о нем говорить? Серым легким облаком дым уплывает под потолок. Может быть, мы слишком спешим подвести печальный итог? Может быть, тебе или мне кто-нибудь сумеет помочь? Видишь, тают звезды в окне, завершая долгую ночь.